Когда Стелла, завернувшись в голубое полотенце, вошла в кухню, Дэнни уже покончил с едой. Он смешивал себе коктейли, выпил 6 бокалов подряд и чувствовал себя намного лучше. Стеллу он приветствовал радостной ухмылкой. Голубое полотенце ей очень шло. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Выглядите вы великолепно. Выпейте джина с Дюбоне. Сумеете состряпать себе что-нибудь?» «Я всю жизнь мечтал научиться стряпать, но так и не научился». Стелла выпила коктейль и принялась готовить себе ужин. «А вы не хотите принять ванну, мистер Мерлин?» — спросила она. Дэнни мотнул головой. «Нет, мне и так хорошо. Вместо ванны я приму еще парочку питья». Она повернулась к Рашперу, ожидая, когда он разогреется. Стоя спиной к нему, она чуточку ослабила полотенце, а потом завернулась поплотнее, чтобы на полотенце не брызгал шипящий жир. Дэнни видел стройные очертания ее фигуры, мягкую линию ягодиц, и внезапно его охватило нестерпимое вожделение. Он отвернулся и выпил еще. «А где ваша малоприятная подруга?» — хмуро спросил он. Стелла замерла. «Герда?» — она взглянула на него через плечо. «Что значит малоприятное?» Дэнни пожал плечами. «Ничего, я забыл, что она ваша подруга». «Герда в ванной и выйдет оттуда не скоро. Она любит мокнуть. Она сказала, что приготовит себе ужин сама. Мы ужинаем как-то по-странному. Надо бы всем вместе сесть за стол». «Сколько вам лет?» — спросил Дэнни, подойдя к плите, чтобы оттуда наблюдать за ней. «Сейчас вы выглядите как хорошенькая девочка». Стелла покраснела. «О, мне уже 19. Будет 20 в конце месяца». «Жаль, что вы ведете такой образ жизни. Я хочу сказать, неужели у вас нет родителей или еще кого-то, кто бы присматривал за вами?» Стелла разбила яйцо на сковородку. «Нет», — сказала она. «Полагаю, что нет. Я живу неплохо, поверьте, мистер Мерлин. Правда, сейчас мы попали в полосу затруднений. Нам немного не повезло. Квартирная хозяйка забрала в уплату все наши вещи». Она оборвала себя и огорченно шмыгнула носом. Дэнни подошел поближе. «Это ваша Герда. Я не думаю, чтобы она была подходящей подругой для такой девушки, как вы. Скажите мне, не попадаете ли вы иногда в беду именно из-за нее?» Стелла взглянула на него с негодованием. «Герда относится ко мне чудесно». Дэнни пожал плечами и отвернулся. Он не мог понять, в чем тут дело. «Стелла не выглядит бродяжкой», — продолжал он говорить себе. Он мог бы поклясться, что она вовсе не принадлежит к этому типу. Однако, почему же Герда сделала ему такое предложение? Почему она была абсолютно уверена, что Стелла согласится? Может ли быть так, что он просто понравился Стелле? К этому времени коктейли сделали свое дело. Он немного опьянел и обрел большую уверенность в себе. Получится веселенькая шутка, если Стелла ему отдастся, а Герда будет этому потворствовать. Он последовал за Стеллой в столовую и уселся напротив нее, наблюдая, как она с аппетитом поглощает свой ужин. Ветер и дождь хлестали в стены так, что весь дом дрожал. Дэнни и Стелле даже пришлось повышать голос при разговоре. Когда она закончила свой ужин, он настоял на том, что сам унесет ее тарелку на кухню, и вернулся оттуда с новым запасом коктейля. Стелла сидела на большой кушетке возле камина. Полотенце чуть свисало на бок, открыв ее стройные обнаженные ноги. Как только он вошел, она торопливо одернула голубую ткань, но он уже как следует все разглядел. Кровь бросилась ему в голову. Он подошел и сел рядом с ней. Она спросила: «Вам нравится быть богатым?» Это его немного испугало. «Ну, конечно», — сказал он. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Знаете, деньги так много значат для некоторых людей, но для меня они не значат ничего. Однажды я видела мужчину, который держал в руке 100-долларовый банкнот. Он был страшно доволен собой». Дэнни рассмеялся. Он вытащил из заднего кармана большой бумажник. «А вы видели когда-нибудь 1000-долларовый банкнот?» — спросил он, пользуясь случаем, чтобы предстать перед ней в лучшем виде. «А я вовсе не выгляжу самодовольным, не правда ли?» Он открыл бумажник и вынул толстую пачку денег. У него было с собой 8000-долларовых банкнотов и много 100-долларовых. Стелла побледнела. «О, — проговорила она, — уберите это! Нельзя, чтобы...» Позади них голос Герды тихо произнес. «Ага, вот они! Достаточно денег, чтобы прожить много месяцев. Поехать в Линкольн-Роуд и купить все, что захочется. Пойти к Дашу или к Миллеру. Питаться у Алина. Майами падет перед нами на колени». Дэнни захлопнул бумажник и круто повернулся к ней. «Откуда, черт возьми, вы тут взялись?» Герда устремила на него взгляд своих зеленых глаз. Они были как кусочки стекла, без выражения, сияющие и непроницаемые. «Вам очень повезло, мистер Мерлин», — сказала она. «Сейчас я пойду спать. Может быть, завтра ураган прекратится, и мы отправимся вскоре каждый своим путем. Я думаю, что никогда вас не забуду». Она пошла к двери и обернулась на ходу. «На твоем месте я тоже бы пошла спать, Стелла», — бросила она подруге. «Мистер Мерлин уже клюет носом. Спокойной ночи». Она вышла и бесшумно прикрыла за собой дверь. Дэнни взглянул на Стеллу. «Что она этим хотела сказать, что никогда меня не забудет?» Стелла выглядела очень растерянной. «Я не знаю», — пробормотала она. «Мне тоже хотелось бы знать». Наступило молчание, и слышнее стало, как завывает ветер. Дэнни выдавил смешок. «Так или иначе, она пошла спать. Выпейте еще». Стелла отказалась и сделала движение, чтобы подняться, но Дэнни ее остановил. «Не уходите», — попросил он. «Я все время надеялся, что мы останемся одни. Я хочу поговорить с вами. Я хочу слышать ваш голос. И давайте для начала создадим уют». Он встал и выключил свет. Комнату теперь освещало лишь пламя камина. Он подошел и сел к ней поближе. «Вам здесь нравится?» — спросил он, вручая ей бокал. «Давайте выпьем вдвоем. В конце концов, вечер еще только начинается, а мы, может, пробудем здесь несколько дней. Нам надо лучше узнать друг друга». Стелла поставила бокал на столик возле себя. «Я должна идти», — сказала она. «Правда, мистер Мерлин, мне нельзя оставаться с вами. Это неприлично». «А вы попробуйте называть меня просто Дэнни. Это же такой удивительный случай — встретиться на дороге, как мы, и укрываться от урагана в чьем-то чужом доме, греясь у жаркого огня. Послушайте, Стелла, ведь это как в волшебной сказке. К этому нельзя относиться как к обыкновенному дню». «О, я понимаю, Дэнни, но мне правда нельзя оставаться здесь. Герда подумает...» Он просунул руку между спинкой кушетки и ее плечами и склонился над ней. «А вам не все ли равно, что подумает Герда?» — спросил он. «Нельзя ли остановить время хотя бы на часок? Позвольте мне сказать вам, что я вас люблю, что вы самое распрекрасное существо в этом уродливом мире. Ураган слабеет и бледнеет перед вашей красотой. Посмотрите на меня, Стелла. Неужели мы не можем отправиться в волшебную страну всего лишь на часок? Нельзя ли нам забыть, что вы есть вы, а я есть я? Не хочется ли вам покинуть этот мир и отправиться со мной?» Он привлек ее к себе. Побледневшая, чуть не в обмороке от страха, Стелла не сопротивлялась. Дэнни коснулся губами ее губ и почувствовал, как они ему уступают. Он жадно прижал ее к себе. Он был глух к урагану, бушующему снаружи, и слеп к доводам рассудка. Стелла возбуждала его, как ни одна женщина до сих пор. Его рука скользнула под голубую ткань и обнажила ее плечи. В свете каминного огня он увидел дивную белизну и опрокинул Стеллу на кушетку, чтобы лечь сверху. Он спрятал лицо в прохладу ее грудей и издал тихий блаженный стон.